Через полчаса они подъехали к небольшому одноэтажному особняку в тихом зеленом районе. Табличка на двери гласила: «Ветеринарная клиника «Доктор Дулиттл». У ворот нервно прохаживался молодой человек лет 30 с крупным лицом и задиристо торчащими кошачьими усами. «Где же она? Где пострадавшая?» «Ленечка, я должна тебя кое о чем предупредить», — зашептала Лола. «Я сказала Васику, что это наша собака, что она проглотила какой-то металлический жетон, и мы беспокоимся за ее здоровье, поэтому пришлось поднять его ночью». «Разумно», — одобрил ее маркиз. Они выбрались из машины и открыли багажник. Ветеринар всплеснул руками. «Вывезли ее в багажнике?» «Спорить с очевидным не приходилось. Но ей же там неудобно, тесно и душно», — возмущался тот, кого Лола интимно называла Васиком. «Как можно так бесчеловечно обращаться с животным?» Леня пожал плечами. Ветеринар разложил носилки, и они вдвоем внесли собаку в клинику. Лола бежала рядом и изображала взволнованную публику. Ахала, охала, вздыхала и размахивала руками. «Как вы думаете, доктор?» — спросил маркиз, когда они переложили овчарку на стол. «Этот жетон, который она проглотила, еще в организме? Он не мог выйти, так сказать, естественным путем. А как давно она его проглотила?» «Часа полтора назад». «Определенно не успел», — успокоил его ветеринар. «Жетон должен был пройти весь пищеварительный тракт. Это пищевод, желудок, кишечник. Прошу без подробностей», — поморщился маркиз. «Сейчас мы дадим ей слабительное, и все будет в порядке. Не волнуйтесь, у вашей собачки крепкий организм. Вы не представляете, что они иной раз глотают без ущерба для здоровья». «Одна собака, мастина Наполитана, проглотила мобильный телефон хозяина, между прочим, генерала полиции, а ему звонили часто. Можете себе представить? Из живота мастина каждые 5 минут раздавалась: наша служба и опасна, и трудна. А другая собака проглотила включенную электробритву марки «Сименс». Но это же не страшно. Дали слабительное, а потом промыли горячей водой». «Попрошу без подробностей», — взмолился Леня. «Я не так давно ужинал». «Хорошо», — ветеринар глянул на часы. «Как давно ей ввели снотворное?» «Минут 40 назад». «Пора просыпаться». «Лора, Лорочка, подъем!» Он похлопал спящую овчарку по морде. «Лора?» Маркиз был потрясен. «Откуда вы знаете, как ее зовут?» «Это же элементарно!» Ветеринар показал на ошейник, где было вышито имя собаки. «Да, действительно», — Леня наморщил лоб. «Она не опасна для окружающих?» «Предупреждаю, она очень злобная. И потом, она только что перенесла стресс». «Для нас с вами она опасности не представляет. Вы ее хозяин, а я прекрасно умею обращаться с собаками». Как раз в этот момент Лора пошевелилась и подняла голову. Видно было, что силы к ней еще не вернулись, однако, увидев маркиза, она зарычала. «Странно», — нахмурился ветеринар. «Обычно они на хозяев так не реагируют. Но я же говорю, она сегодня перенервничала. Может, дать ей сильнодействующее успокоительное для снижения агрессии?» Ветеринар колебался. «Видите ли, сочетание успокоительного со слабительным может дать неожиданный эффект». Лора тем временем начала подниматься. С Леней она по-прежнему не сводила горящий глаз. Из ее груди вырывались звуки, отдаленно напоминающие рев самолетного двигателя за пару минут до взлета. «Да, пожалуй, придется ее немного успокоить». С этими словами ветеринар достал из шкафчика 2 бумажных пакетика с какими-то порошками, смешал их с собачьим кормом и выложил все на блюдечке перед Лорой. Та молниеносно проглотила все, и на ее морде появилось задумчивое выражение. Рычать она перестала, зато беспокойно закрутила головой. «Видите, как быстро подействовало?» — оживился ветеринар и надел тонкие резиновые перчатки. Он помог Лоре слезть со стола и провел ее за занавеску. Вскоре оттуда донеслись недвусмысленные звуки, А дальше наступила тишина, время от времени нарушаемая коротким хмыканьем. «Не то, не то, снова не то». «Вот давно хотел спросить», — приободрился Леня, прислушиваясь к доносящимся из-за занавески звукам. «Наверное, не каждый способен работать ветеринаром». «Должно быть, для этого требуется особое призвание. Я бы, к примеру, не смог заниматься тем, что вы сейчас делаете». «В каждом деле есть свои нюансы», — отозвался ветеринар. «В вашем наверняка тоже». «Это точно», — вздохнул маркиз. Через пару минут ветеринар вышел из-за занавески и сокрушенно развел руками. «Увы, я никакого жетона не нашел. Может, вы ошиблись, и он просто куда-то завалился?» «Нет», — Леня был непреклонен. «Я собственными глазами видел, как она его проглотила». «Странно, весьма странно. Хотя, конечно, пищеварительный тракт у собак довольно протяженный. Жетон мог застрять где-то на полпути. Придется сделать рентген. Без него ничего нельзя утверждать наверняка». Лора со смущенным видом вышла из-за занавески, цокая по кафельному полу. «Дама, пройдемте на следующую процедуру». Васик уверенно втащил овчарку на стол, над которым нависало сложное устройство на длинной поворотной штанге, соединенное с компьютером. Собака вела себя, на удивление, смирно. Доктор включил прибор и направил его на Лорин живот, после чего склонился над монитором. «Нет, как хотите, я ничего не вижу», — воскликнул он. «Можете сами убедиться». Леня занял место за плечом ветеринара. Он никогда не видел рентгеновского изображения собачьих внутренностей, но ничто из того, что было на экране, уж точно не напоминало монету государства Маньчжоу-го, да и вообще никакую монету. «Действительно», — протянул Леня разочарованно, — «ничего похожего». Тут он вспомнил, что давно не слышал голос боевой подруги, хотя обычно Лола болтает без умолку. Маркиз оглянулся. Его верная соратница стояла, привалившись к двери, и вид у нее был виноватый и смущенный. «В чем дело?» — подозрительно поинтересовался Леня. «Ты что-то хочешь сказать?» «Понимаешь, Ленечка», — она упрямо отводила глаза, — «я сейчас вспомнила. Представила себе ту картину, когда ты бросил монету». «И что?» — в бешенстве завопил он. «Понимаешь, Ленечка, кажется, я немного ошиблась. Сейчас я думаю, что это было не то ухо». «Не то? Ага. Не левое, а правое. Значит, по твоей милости, мы привезли не ту собаку. Нет, ты хоть понимаешь, что это полный крах? Пока мы здесь крутились, то собака уже давно...» «Да я прямо скажу. Она избавилась от монеты естественным путем». «И что нам теперь делать?» Леня задумался. «Поехали обратно к музею. Если повезет, сумеем выманить вторую собаку. А нет, так хоть эту вернем. В конце концов, не можем же мы взять ее к себе». «Действительно, Пу-И будет очень недоволен». Лора, между тем, вела себя странно. Меланхолично вздыхала, закатывала глаза, виляла хвостом и то и дело бросала на маркиза томные взгляды. «Что с ней?» — Леня повернулся к ветеринару. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Ей за сегодняшнюю ночь столько пришлось принять. И снотворное, и антидепрессант, и средства для снижения злобности. Кто знает, как это сочетание могло повлиять на ее психику». Овчарка грустно вздохнула, прижалась к Лениной ноге и снова закатила глаза. «Надо же, Ленечка», — вмешалась Лола, — «твое мужское обаяние, оказывается, действует не только на секретарш, официанток и младший медицинский персонал, но и на кавказских овчарок. Придется занести тебя в книгу рекордов Гиннесса». «Хватит болтать ерунду», — оборвал ее маркиз. «Поехали. Каждая секунда дорога. Может, мы еще успеем перехватить монету?» На этот раз овчарку посадили в салон, причем она мгновенно заняла пассажирское сиденье рядом с Леней. Лола попыталась было пересадить ее назад, но Лора в ответ зарычала и обнажила клыки. «Леня, ты это видел?» — возмутилась Лола. «Она мне угрожает. В конце концов, ты можешь поставить эту зубастую дрянь на место? Или теперь она будет твоей компаньоншей и соратницей, а мое место на коврике у дверей?» «Девочки, не ссорьтесь», — примирительно проговорил Леня. «Некогда выяснять отношения, нужно скорее возвращаться». Глова надулась и за всю дорогу не проронила ни слова. «Увы, они опоздали». В ту самую минуту, когда компаньоны подъехали, красный от возмущения майор Ноздреватый, как раз запустил вторую собаку в машину, закрыл за ней дверцу и погрозил кулаком столпившемуся на пороге музея персоналу. «Вы еще мне ответите за Лорочку». Минут за 40 до этого Дмитрий Осетровский, разбуженный звонком ночного дежурного, прибыл в музей. Сам дежурный встретил хозяина в чрезвычайном смятении. «Здесь такое случилось», — начал он, пряча глаза. «Возле нас разбилась машина. Дымящиеся обломки еще не были убраны с места аварии». Осетровский недовольно покосился на них и нервно дернул плечами. «Какое отношение это имеет ко мне? Какого черта вы меня разбудили в такую рань? Но вы же велели звонить вам в случае ЧП». «Вот я и посчитал своим долгом, да, но только в случае ЧП в музее, а не на всей прилегающей территории. В городе за ночь много чего происходит, но ко мне это не относится». «Понимаете, какое дело?» — мялся дежурный. «Мы, само собой, вызвали пожарных и скорую». «Правильно сделали», — буркнул Осетровский. «Но я-то при чем? И что ты цедишь в час по чайной ложке? Охранник ты или психотерапевт? Говорю уже прямо, что еще стряслось?» «Понимаете, пока мы с этой чертовой аварией разбирались, кто-то пробрался в музей». «Что значит пробрался?» Хозяин задвигал желваками. «Вы, хомяки беспородные, ушли с поста? Пропустили вора в музей? Да я вас в порошок сотру. Больше того, вы мне возместите все потери, до копейки все отработаете». «Он мимо поста не проходил», — забормотал дежурный. — «Христом Богом, клянусь, не проходил. Он каким-то другим образом в зал пробрался». Клятва дежурного стоила немногого, поскольку он был уроженцем Дагестана и правоверным мусульманином, о чем Осетровскому было доподлинно известно. Коллекционер побагровел и затопал ногами. Дежурный пододвинул к нему монитор. «Вот, посмотрите, запись имеется». Он зашел не с улицы, а изнутри, из служебного коридора. Осетровский уставился на экран и проследил за воровато согнувшейся фигурой в маске мультяшного кролика. Терпение коллекционера лопнуло. Что пропало? Вроде ничего. В жизни не поверю. Устроить такой фейерверк, проникнуть в музей и ничего не взять? Осетровский влетел в музейный зал. На первый взгляд все экспонаты действительно были на месте. Он обошел витрины с монетами и наметанным глазом разглядел, что одна выглядит не так. Это была витрина с монетами недолго просуществовавшего государства Манчжоу-го. Осетровский склонился над витриной и, увидев на месте одной из монет, значок победителю ежегодного смотра конкурса художественной самодеятельности животноводческого колхоза «Красная свиноматка». Пропавшая монета не представляла большой исторической или художественной ценности и в музее оказалась главным образом благодаря необычному дизайну. Однако вор отвлек охрану и каким-то образом перехитрил электронную систему безопасности только для того, чтобы украсть одну эту монету. В этом же зале лежали ценные античные монеты, но он их не тронул. Это было непонятно, и собственное непонимание тревожило Осетровского больше, чем кража. Неужели он чего-то не знал об этой монете? Может, в ней есть какой-то дефект, который делает ее необычайно ценной? Когда Осетровский чего-то не понимал, он начинал подозревать, что его облапошили. Когда он убеждался, что его облапошили, он приходил в неописуемую ярость. Эту ярость просто необходимо было сейчас на ком-нибудь сорвать. В этот неподходящий момент в музее появился отставной майор Прохор Кузьмич Ноздреватый. Прохор Кузьмич приехал забрать собак с дежурства, однако на боевом посту застал только фуру. Лоры не было. Зато был владелец музея Осетровский и он рвал металл. «Где моя собака?» Отставной майор окинул присутствующих командирским взглядом. «Твоя собака?» — переспросил Осетровский подозрительно тихо. «Так это я должен сторожить твоих собак. А я-то дурак доверчивый. Думаю, что плачу, и, заметь, немало плачу, за то, чтобы твои собаки сторожили мой музей. Твои дурацкие собаки упустили вора, который украл самый ценный экспонат. Ты теперь со мной вовек не рассчитаешься. Еще он спрашивает меня о своей сучке. Небось, сбежала с каким-нибудь кобелем». Но Прохор Кузьмич тоже был не лыком шит. Во времена службы ему случалось перекрывать голосом мощную канонаду. Однажды он даже перекричал знаменитого на всю дивизию подполковника Поперечного. Теперь, вспомнив боевое прошлое, назреватый рявкнул так, что под потолком зазвенела старинная люстра. «Молчать! Смирно! Не сметь при мне раскрывать рот! Не сметь порочить доброе имя собаки!» Осетровский, не ожидавший такого отпора, растерялся и упустил инициативу, чем немедленно воспользовался отставной майор. Он шагнул вперед, чеканя шаг, как на параде, и тем же громовым голосом рявкнул: «Мои собаки ни в чем не виноваты. Они никогда не пропустят на объект постороннего. У них блестящий послужной список без единого замечания. Со своими придурками разбирайся». Майор обвел взглядом перепуганный персонал. Фура, почувствовав боевое настроение хозяина, рвалась с поводка и грозно скалилась на Осетровского. Тот все же взял себя в руки и неприязненно процедил, косясь на овчарку: «Ты уволен. На выходное пособие можешь не рассчитывать. Да я и сам здесь ни дня не останусь». Назреватый гордо вскинул голову. «Пойдем отсюда, Фурочка». Уже из машины он успел прокричать: «Вы мне еще ответите за Лорочку». По пути к дому, однако, майор остыл и понял, что потеря музейного места пробивает безжалостную брешь в его бюджете. Тем более, что вредный Осетровский может распустить слух, что собаки Назреватого плохо охраняют веренное имущество. А деньги нужны позарез, как-никак две прожорливые собаки. Тут Прохор Кузьмич вспомнил, что собака у него осталась одна, поскольку Лора пропала в неизвестном направлении. От этой мысли он еще больше расстроился. У дома он заглушил мотор, выпустил фуру и уже хотел отвезти ее в загон. Но собака неожиданно занервничала, заскулила, заглянула в глаза хозяину, словом, всеми возможными способами дала понять, что ей срочно понадобилась прогулка. Прохор Кузьмич воспитывал своих собак в строгости и требовал от них неукоснительного соблюдения дисциплины. Удовлетворять естественные потребности на месте службы им не позволялось. Дисциплинированная фура дотерпела до дома, но теперь требовала свое. «Что с тобой поделаешь?» — вздохнул майор, пристегнул поводок и вывел собаку за ворота. Не успели они пройти 20 шагов, как фура осуществила свое законное право. «Что же ты делаешь, хулиганка?» — прикрикнул хозяин. «Не могла потерпеть до лесочка?» Фура взглянула на него виноватыми глазами и дала понять, что нет, не могла. Беда была в том, что она устроилась прямо перед воротами соседа Прохора Кузьмича, отставного подполковника Поперечного, того самого, который когда-то славился на всю дивизию, зычным голосом. Если Поперечный увидит, какое безобразие учинила перед его дверью соседская собака, он устроит настоящий скандал и будет, между прочим, в своем полном праве. Но Прохор Кузьмич был готов к такому повороту событий. Отправляясь на прогулку с собаками, он всегда брал с собой несколько полиэтиленовых мешочков и совок, чтобы в случае чего навести порядок. Вооружившись этим нехитрым инвентарем, он быстро убрал Форина непотребство. По ходу этого не слишком приятного занятия он заметил блеснувшую среди продуктов собачьей жизнедеятельности монету. Первым побуждением майора было немедленно позвонить Осетровскому и сообщить о находке. Но в следующую минуту он не кстати вспомнил, как Осетровский орал на него и, главное, как оскорбительно высказывался о его любимых собаках. И Прохор Кузьмич решил отомстить. Нет, он не отдаст монету этому богачу. Уж лучше продать и поправить тем самым пошатнувшееся благосостояние.